Д, дай мне, захныкала Дельта. П, пожалуйста, дай мне это. Вот, держи. Как зачарованный, Бара провожал взглядом рыжего, что неспешно подошел к девушке и протянул ей данго. Дрожащая рука Дельты жадно сомкнулась на поднятом с пола, а затем, облизанном им десерте, и она почти целиком затолкнула палочку в рот, сжирая с нее клетки, словно голодает уже не первый год. Жевать Дельта не посчитала нужным, почти мгновенно проглотив добычу. На секунду, на ее лице появилось выражение неописуемого блаженства, но улыбка быстро померкла, сменившись гримасой отчаяния. Новая судорога прошла по ее позвоночнику. Дельта снова выблевывала все, что съела. По луже желудочного сока в исступлении заколотили ее кулаки. «Почему? Почему не получается?» — причитала она. «Я так голодна. Должно быть, это тебе не походит, ММ?» Вкрадчивый голос рыжего заставил Бара вздрогнуть и вытаращиться на него. Парень улыбался. «Наверное, такие, как ты, это не едят. Что? Что я должна есть? Скажи. Прошу, скажи мне». Она в отчаянии заламывала руки, пока ее спутника колотила крупная дрожь. Бара видел всякое в своей жизни. Он не шиноби, но обладает мощной чакрой и является способным бойцом. А сила, которой, милостью Джигина сама, он наделен, способна поставить на колени даже лидеров скрытых деревень. Однако, то, что происходило сейчас на его глазах, не было силой, которой Бара мог бы противостоять. Это ненормально. Как начет? Рыжий сделал вид, что задумался, и начал неспешно оглядывать разгромленное помещение, пока взгляд не остановился на Кёке. Как насчет нее, ММ? По-моему, выглядит вкусно. Да, озверевшая Дельта сладко облизнулась и, прямо на четвереньках, быстро поползла в сторону сошедшей с ума официантки. Вкусно. Девушка даже не шелохнулась, когда ее зубы с хрустом вгрызлись в мягкую шею. Дельта пила, ела и не прекращала стонать, словно с кем-то совокуплялась, а Бара никак не мог заставить себя шелохнуться. Наконец, тело официантки рухнуло на пол, кровь из рваной раны больше не текла, ахаха. Тело Дельты изогнулось в экстазе, будто она испытала лучший в жизни оргазм. Дыхание сбилось и стало тяжелым. «Неплохо для импровизации, Тору», — хмыкнула Рачимару, что все это время с любопытством наблюдал за омерзительным зрелищем. «Ты заставил ее мозг вырабатывать огромное количество дофамина в ответ на вкус свежей крови, а дофамин может быть синтезирован в норадреналин, ММ, еще пара глотков и она Мадару пальцем раздавит, лишь бы снова ощутить это удовольствие». Насмешливое и беспечное выражение лица рыжего парня сменилось жестоким, злобным оскалом. А вот Дельта. А Дельта, отдышавшись, запричитала. Еще, измазанные в крови и желудочном соке, руки девушки потянулись к промежности. Инстинкты требовали, чтобы наслаждение продолжилось, но стимуляции оказалось недостаточно. Хуже того, хоть Бара и не понял, что имели в виду эти двое, но уловил самую суть. Дельта теперь не просто получает удовольствие от человеческой крови. Рыжий монстр как-то выработал у нее стойкую зависимость. Пусть что-то от ее прежней личности еще живет внутри девушки, но контролировать она себя уже никогда не сможет. Дельты, одной из сильнейших в их организации, больше нет. Хочешь еще? Снова на лице Тору добрая и понимающая улыбка, а указательный палец уже ищет фигуру Бара у противоположной стены, и глаза Дельты пристально следят за ним. Доверчиво, вон тот кажется довольно сытным. «Как тебе, Боэро, Боэро?» — затянула она свою песню, подбирая ноги для рывка. Бледно-голубые глаза с аномально огромными зрачками, не мигая, смотрели на свою новую цель. «Нет, не будет этого, Йотан, Ракусиха». Собственный голос показался баросильным, как и всегда, но на деле, больше напоминал поросячий взвизг. Кислотный взрыв мгновенно распылил тело Дельты и разнес придорожную Идзакаю на куски вместе со всеми, кто в ней находился. Тяжело дыша, он бешеным взглядом всматривался в темень леса, ища подвоха от каждой тени, но вокруг повисла мертвая тишина. Это плохо. Рыжий маньяк так напугал его своей бесовщиной, что Бара собственными руками завалил миссию, порученную ему Джигином сама. Фух, за спиной раздался женский голос и звуки, словно кто-то отряхивал свою одежду. С перекошенным от ярости лицом, он развернулся туда и увидел всех троих, как ни в чем не бывало, стоящих рядком перед ним. Пронесло. «Всегда пожалуйста, Гурин», — весело отозвался рыжий парень, которого вроде бы зовут Тору, если Бара все верно расслышал. «Кажется, выжили не только мы». Косая улыбка на лице белого змея была обращена не к жрецу, а к Цуцуки, а на что-то за его спиной. «Боэроэо, В истошном вопле уже совершенно не угадывался голос Дельты, но здоровяк точно знал, что это именно она. Бросив быстрый взгляд назад, он увидел нечто, Боа-Роа-О, тварь, которая завывала за его спиной, уже не походила на человека. Длинные, ломкие конечности, тощее тело, лишенное каких-либо половых признаков и усеянное острыми иглами круглая пасть, присоска на абсолютно круглой голове, без каких-либо признаков носа и глаз. Длинный, червеподобный язык хлестал воздух, пытаясь отыскать свою добычу, будто языки рептилий. Мгновением позже, чудище уже летело прямо на него в безумно быстром прыжке. Бара удалось вернуть самообладание. До этого, на него оказали такое моральное давление, что он едва не потерял себя, но все уже в прошлом. Теперь будет сражение. Ему не победить, но отступить он все еще может. Этого и нужно добиться. Возможно, Джигин сама даже воспримет все, как успех. Они считали, что Орочимару поможет им, но этот Тору, он ведь не использовал чакру, когда изменял Дельту, и раньше, когда он успел восстановить сломанные ее пинком ребра, как преодолел вирус, в конце концов, нет, именно он, тот, кто им нужен, никаких сомнений, Джигин сама должен узнать об этом, уж он-то сумеет урезонить дерзкого мальчишку и заставить служить себе, главное теперь, быстро отступить, чтобы он мог узнать обо всем. Пудовый кулак жреца Ацуцуки встретил страшилище сокрушительным ударом в голову, сильным настолько, что Бара удалось раздавить ее всмятку. Когти твари успели лишь черкнуть его по щеке, оставив пару неглубоких отметин, но на этом ее жизнь окончилась. Амадо не обрадуется, но сейчас важно не это. Почему те трое не вступают в бой, только смотрит. Тяжело дыша, он быстро сложил серию печатей для техники перемещения. Увы, но только Джигин сама может использовать ее без них, оттого Бара и не решился уходить таким образом сразу. Но, раз Орочимару с прихвостнями не собираются с ним сражаться, то сейчас, самое время. Двухмерный черный провал искаженного пространства обещал спасение, и Бара не стал мешкать ни секунды, тут же исчезнув в нем. Так, и что это было? Гурин перевела вопросительный взгляд на Тору с Орочимару. Очевидно же, что у них все было схвачено с самого начала. А это, моя дорогая Гурин, был ответ на старый вопрос. Ученый довольно облизнулся и хитро покосился на нее. Мерзкий культ, распространявший странную заразу на наших землях, наконец показал себя. Это точно был Бара, ММ, кивнул Ситх, совпадение с описанием, полученным от Райги, стопроцентное. Это я и сама поняла, надулась девушка, я имею в виду, почему мы дали ему уйти. Бара возглавляет культ, но он всего лишь оратор, подсказал Рачимару, за ним стоит кое-кто еще, кое-кто, чья смерть станет настоящим благословением этому миру. Сейчас, мы позволили пешке уйти, чтобы ее хозяин узнал о нас больше. Если этому Ацуцуки нужен я, то посылать своих рабов он больше не будет. Явится сам. Кроме того, Абилок приглядывает за мной с того момента, как поставила свое условие, хищно оскалился алхимик, она последует за Бараи, быть может, найдет то, что ищет. И не только она, ММ, голубые глаза демонстративно уставились на развалины Идзакой. Чудовище, в которое он превратил эту дельту, сейчас слабо шевелилось, а ее голова потихоньку снова приобретала форму шара. Для них с Бара еще ничего не кончено. Вот тварь начала медленно подниматься. Вот она отряхнулась, потрусила в сторону леса и там пропала в тени деревьев. Оно оставило на его лице метку, и теперь Бара не сможет от него укрыться. Оно отыщет его, где бы он ни прятался, и, рано или поздно, сожрет. И что оно станет жрать после? Изящная бровка Кунаичи подозрительно дернулась. Тору, ты точно все хорошо продумал? Думаю, хозяин Бара вполне способен его уничтожить. Ситх беспечно пожал плечами, ну или на одну страшную легенду в мире станет больше, какая разница, оно не такое уж сильное, просто Бара видел его рождение и теперь оно будет сниться ему в кошмарах. В любом случае, оставаться ночевать в этих руинах смысла нет. Орочимару отвернулся от разгромленной Дзакой, предлагаю продолжить наш путь, если прибудем раньше, Мифуни Дона не откажет нам в гостеприимстве, надеюсь, у самураев будет чай получше, чем та бурда, которую нам подавали сегодня, пожаловалась девушка. Да ладно тебе, Гурин, хихикнул Тору, если бы нас не пытались убить с его помощью, я бы сказал, что чай был вполне неплохой, ММ. Пожалуй, ему с самого начала следовало заняться этим лично. Безусловно, Дельта Сбара, сильнейшие в числе его людей, но он совершил ошибку, когда предположил, будто их совместных усилий хватит для решения любой задачи. Нет, он не злился на провал, только разочаровывала гибель Дельты, но, с другой стороны, интриговала. Уже почти 60 лет прошло с тех пор, как Ацуцуки и Шики начали активные поиски подходящего сосуда, но им так и не удалось достичь успеха. До этого он искал сам, лично обрабатывая подходящих, по его мнению, детей. Неудачи сменялись неудачами, и он уже почти отчаялся. Массовый сбор крестьян поначалу казался логичным решением. В таком количестве смертных просто должен затесаться тот единственный, чье тело сможет принять Камуэ Ацуцуки и подарить Ишики освобождение от этой бренной оболочки. И снова неудача. Он уже велел Бара прекратить сбор урожая и планировал снова вернуться к одинокому поиску сосуда, как вдруг один из ученых, Ичиро, подал ему интересную идею. Что, если сосуд можно создать самостоятельно? А да, так было бы намного лучше. Но кто способен вырастить человеческое тело, обладающее чакрой, но лишенное души? Теория подчиненного требовала хотя бы проверки, и Ишики начал искать ответ с другой стороны. На всем северном материке не было никого, кто более подходил бы на роль куратора проекта, чем Орочимару. Шиноби-отступник, чья слава дошла даже до равнодушного ко всему ничтожному бога. Эксперименты, которые Белый Змей проводил в своем логове, в стране рисовых полей, максимально приблизились к тому, что требовалось получить Ацуцуки. Даже, если Орочимару не способен создать для него сосуд в одиночку, у Кары есть целый научный корпус из таких же перспективных исследователей. Амадо, Ичиро и еще с десяток талантов. Если бы только Белый Змей согласился возглавить их, но для этого требуется его завербовать, а предложить новоявленному Сандакаге Каре нечего. Значит, остается шантаж. Ишики поделился своими мыслями с Барой, тот предложил снова использовать его черный туман. Заразившись смертельным вирусом, Орочимару бы пришлось работать за антитела. Изящно. Бог одобрил его план и приказал доставить ученого немедленно. Он как раз ужинал, предвкушая грядущий успех, когда в обеденную залу вывалился Бара, разбив собственным телом дорогой стол из сандалового дерева. Жалко, стол был действительно хорошим и очень нравился своему хозяину. Бара следовало бы за это отругать, но сперва, все-таки выслушать. Выслушав, Ишики понял, ругать надо было прежде. Потому что теперь, он чуть не подавился воздухом, попытавшись вдохнуть. Слуга описал ему произошедшее во всех подробностях, и Ацуцуки окончательно пришел к выводу, что недооценивает шиноби. Мало того, что один из подчиненных Белого Змея продемонстрировал способности, ничуть не менее ценные для самого Ишики, так ведь еще и Дельта просто прекратила свое существование, едва не убив при этом Бара. Бой между этим Тору и ней даже не состоялся. Это ни в коем случае нельзя спускать с рук, и повторять ошибки тоже не следует. Да, в следующий раз Ишики пойдет туда сам. Он принял это решение уже глубокой ночью, все так же сидя за столом, с бокалом дорогого вина. «Пожалуй, кое на что людишки все же способны», — думал он, смакуя изысканный напиток. «Может, она была не так уж и не права, в любом случае, это все уже не имеет значения. До его истинного возрождения осталось всего ничего, не понимаю. Вопрос лишь в том, когда именно ему стоит нанести визит. Увы, но он не может позволить себе проявить вежливость и предупредить Атанинов заблаговременно. Они поймут, они должны понять, как ты смог, им придется понять. В конце концов, он будет достаточно щедр с ними и позволит им жить какое-то время, если они не станут противиться его воле. Прятаться так долго. Остался последний вопрос. Следует ли ему поручить Тору с Орочимару работать вместе или лучше разделить их для ведения двух параллельных проектов? Какой вариант имеет больший шанс на успех? От меня, в пустом помещении, будто порыв ветра, прозвучал чудовищный рык, заставив Ишики нахмуриться. Кто посмел? Кто здесь? Он произнес это без лишней суеты. Само собой, он уже давно заметил чей-то взгляд у себя на затылке, но точно знал, что за его спиной никого нет. Кто бы ни навестил его сегодня, он должен понимать, что Бога не напугать лишь внезапным звуком. Если кому-то что-то от него нужно, то пусть говорит прямо. Опустевший бокал тонкой работы нежно звякнул, когда рука Ишики бережно установила его на стол. Новый, поставленный тут взамен уничтоженного Бара. Такой же, но старый все равно жалко. В ответ не раздалось ни звука. Похоже, что этот некто передумал продолжать с ним беседу. Явился без приглашения и ушел, не попрощавшись. Разве так ведут себя воспитанные люди? А Ацуцуки поморщился. Источников чакры поблизости все еще нет. Ну не может же быть так, что ему это показалось. Может, стоит пройтись, возможно, ответ найдет его сам, сказано, сделано. Он неспешно пошел к выходу из личной обеденной залы, расслабленно прикрыв глаза. Чье-то внимание чувствовалось, но казалось невозможным определить его источник. Так или иначе, ему и по личным причинам нет смысла сидеть тут всю ночь. Пустой коридор гулко отражал звуки его шагов, а Бог все шел прогулочным шагом, совершенно не заботясь о чьем-то вторжении. За спиной ему пару раз чудилось чье-то бормотание, но он посчитал ниже своего достоинства оглядываться или еще как-либо на это реагировать. Источников чакры все равно нет в той стороне, так в чем смысл? Коридор вывел его в широкий холл, из которого вело множество дверей в десятки помещений, оборудованных под самые различные нужды. И вот тут уже Ишики недоуменно остановился. Почему так тихо? В холле всегда должно находиться четверо стражей, куда они запропастились? Скрип дверных петель по левую руку обратил его внимание на себя. Дверь открылась сама, но за ней никого не оказалось. Приглашает его туда, а не пожалеет ли об этом? Беззлобно усмехнувшись, он неторопливо двинулся туда. Что же, он, в отличие от ночного гостя, воспитан, как должно, и не станет игнорировать приглашение, посетить комнату в собственном особняке. Да и претензий к неизвестному накопилось, так что теперь уже ему нужен этот разговор. Помещение было просторней, чем центральный холл, тут находится его личная тренировочная комната. Гладкий пол, стены и потолок, полное отсутствие какой-либо мебели. Минимализм комфортен, даже если кто-то с этим не согласится. В конце концов, это все его дом. Четверо охранников дожидались его там. Они стояли ровным строем напротив входа, опустив головы и глядя на пол у своих ног. Интересная техника. Неизвестный попробует убить Ишики, подчинив его людей себе, или тут что-то другое. Равнодушно мазнув по ним взглядом, Ацуцуки прошел влево, туда, где на специальном креплении хранилось многочисленное и разнообразное оружие. Разомнется хоть немного, почему нет? Равнодушно повернувшись к замершим людям спиной, он принялся выбирать. Вообще-то, он всем им владеет одинаково хорошо, но личным предпочтением для Ишики всегда был и остается простой посох. Настоящему воину не обязательно, чтобы оружие было непременно заточено. Оружие – это он сам, а не то, что покорно ждет сейчас его решения. Впрочем, подумалось ему, выбор тут все равно очевиден, и руки коснулись знакомой деревянной поверхности. Это оружие – тренировочное. Нет смысла воплощать свою волю ради большего эффекта. Тем более, что работа качественная. Да, этот подойдет. Сжав чуть теплую поверхность посоха, он медленно развернулся к четверым будущим мертвецам и сделал приглашающий жест рукой. Пускай уж начинают, раз пришли. Четверо, словно этого и ждали. Их головы поднялись разом, и Ишики впервые ощутил смутное беспокойство. Четыре пары глаз зияли непроглядной чернотой. Эта же чернота, будто слезы, медленно стекала по их щекам. У того, который стоял слева, на месте зрачков загорелись две крохотные, белесые точки, и странное создание сорвалось с места, метя растопыренными пальцами Ишики в горло. Он был быстр, куда быстрее, чем тот, кто прежде обитал в его теле, но недостаточно. Насмешливый удар посохом по вытянутой кисти сбивает существу прицел и вынуждает немного замедлить разбег. Посох со свистом крутится над головой владельца, и Ацуцуки обрушивает сокрушительный удар сверху вниз. Первый готов. Чего же ждут остальные? Вот и следующий начал подавать кое-какие признаки жизни. Снова две мерклые звезды жадно всматриваются в лицо Джигина, и некто, занявший место человека, срывается на бег. Второй повторяет все ошибки первого. Это даже не смешно. Тот, кто захватил контроль над его охраной, кто учил его так драться. Нелепость. Ну что же, раз они не способны хоть на какую-либо оригинальность, то оригинальным будет Ишики. На этот раз он атакует с подшагом. Первая цель – правое колено. Далее, окованный конец посоха чертит полукруг, делая что-то вроде апперкота. Оглушительный хруст сломанной шеи, и новое тело летит туда же, где уже лежит его предшественник. Неинтересно. Третий атакует без промедления. Этот уже решил сделать что-то новое, бросился Ишики в ноги, надеясь свалить его на пол. Ну, не впечатляет. А Ацуцуки поднимает ногу, поджидает подходящего момента и обрушивает ее на голову безумцу. А вот и первое впечатление. Удар не смертельный, должный лишь оглушить и дезориентировать, оказывается бессилен. Если первых двоих он просто убил, то этот, вместо того, чтобы остановиться, как ни в чем не бывало, продолжил свой нелепый маневр и, обняв ноги Джигина, попытался повалить его. Уже лучше, но все равно недостаточно, чтобы это можно было считать тренировкой. Стукнул посох, раздавив ему череп, будто спелую ягоду, и на некоторое время наступает тишина. Тесно, мне так тесно. Непрерывное бормотание, которое Ишики слышал все это время, становится чуть разборчивее, и он начинает вслушиваться в него. Эти не подходят, слишком тесные. Должно быть, это потому, что бормочет четвертый, в чьих глазницах бледно светятся теперь белесые зрачки. Недостаточно, нужно больше простора. Кто ты? А Цуцуки нахмурился. Да, победа далась ему слишком легко. Это даже нельзя назвать победой, ведь сам бой толком не состоялся. Но все же, кто я? Существо, словно ненадолго позабывшее о его присутствии и поглощенное своим дискомфортом, вздрогнуло и уставилось ему в глаза. Я, твоя смерть, дитя. Если ты явился за моей жизнью, тебе следовало подготовиться лучше. Тонкая, аристократическая бровь бога иронично изгибается, демонстрируя отношение Ишики к своему незадачливому убийце. Чтобы меня убить, понадобится что-то посильнее. Верно, согласно кивает создание, что-то лучше, чем эта теснота, нужно что-то лучше. Джигин сама, раздается откуда-то голос Бара, что здесь? Прибежавший на шум, здоровяк с удивлением уставился на сложенные горкой окровавленные тела, затем увидел Ишики и его собеседника, и вздрогнул. Че, что это? А Цуцуки только печально вздохнула и сокрушенно покачал головой, отметив про себя слабость человеческого разума. Сегодня днем Бара уже был один раз кем-то смертельно напуган. И вот, опять это случилось. Быть может, его пора кем-то заменить, но кем? Жаль, что толковых людей найти так непросто. А ведь когда-то и Бара казался ему почти неплохим вариантом. Что-то лучше. На лице одержимого вдруг расцвела совершенно ненормальная улыбка, от которой в дрожь бросила даже Ишики. Оно смотрело не на бога, а на его слугу и улыбалось. Не такое, да, не такое тесное. С этими словами, создание просто свернуло себе шею, и мертвое тело рухнуло на пол, вызвав в помещении звенящее эхо. Несколько секунд, все было тихо, и Ацуцуки уже решил, что существо ушло, но, да, хриплый, ликующий рев принадлежал Бара, сейчас схватившегося за голову и задравшего лицо к потолку. От него исходила такая ужасающая мощь, что Ишики непроизвольно отшагнул назад и нахмурился. Выходит, тварь просто искала подходящий сосуд. Те четверо не были слабаками по человеческим меркам, но сравнивать их с Бара решительно невозможно. Чернота, затопившая взор жреца, потоком выплескивалась наружу, скапывая ему на плечи и грудь. Уголки рта начали с треском рваться, расширяя оскал до ушей. Зубы, хаотично понатыканные иглы разной длины, торчащие, как попало. Бара там больше нет. Лучше е-е-е. Существо снова устремило на Ишики взгляд двух белесых точек и шумно облизнулось. А мгновение спустя, посох отбивал уже четвертую атаку подряд. Вот теперь это стало походить на разминку. Он даже пропустил один свирепый удар в живот, чуть не вышибивший из тела Джигина его дух. Сильное и быстрое. Эр-эр-эр-а. Захлебывалась слюной взбешенная тварь, хаотично размахивая руками. Никакой техники, но даже так, Ишики приходилось нелегко. Хотя, назвать этот бой настоящим испытанием, у него бы язык не повернулся. Наконец, окованный конец посоха встретился с кулаком создания, и оружие разлетелось в щепки. А Цуцуки был вынужден отпрыгнуть на несколько шагов назад и впервые за бой активировать дадзюцу. Горсть крохотных черных стержней отправилась в полет, и, за мгновение до того, как они отскочили бы от могучего тела Бара, Ишики вернул им прежний размер, заставив пронзить создание десятком кольев, толщиной с два пальца. Столько дырок это тело не сможет пережить. К тому же, Ишики блокировал его токи чакры этой атакой. Вот и все. Победа одержана. Уи-уи-а-а. Тварь взревела так, что затряслись стены и начала яростно вырываться из оков материализованной воли бога. И черные стержни стали трескаться. Вот теперь, его уже действительно пробрало не на шутку. Как это возможно, чтобы Курайбо просто так ломались? В шоке, Ишики подметил, что каменный пол тоже стал ломким, и каждый его шаг поднимает крохотное облачко пыли. Необузданная сила чудовища постепенно разъедала всю материю вокруг. Ну все, с него довольно. Он перевел взгляд дадзюцу выше, прицелившись в точку над головой твари, и призвал из своего измерения уменьшенный куб, немедленно вернув ему прежние размеры и массу. Ишики даже сам едва не оглох от столкновения куба с землей, настолько мощный грохот оно спровоцировало. Пол особняка уже вовсю ходил ходуном, но вражеского присутствия он больше не ощущал. Масса этих кубов слишком велика, даже он сам не смог бы остановить их падение. Тело Бара просто разорвало на кровавые лоскуты, и на этом бой был окончен. Ну вот и все, он в изумлении разглядывал кровавую кляксу на полу. Куб продавил в нем внушительную яму, вмазав бесформенные останки в землю. И хи-хи-хи-хи, до его ушей донесся отголосок чьего-то гнусного смеха, а прямо перед Ишики начало формироваться нечто. Тонкие султаны черноты свивались в веретена, а те – в хрупкую женскую фигуру. Длинные черные волосы полностью скрывают лицо эфемерного создания, голова скорбно опущена. Но сейчас от нее совсем не чувствуется никакой угрозы. В такой форме она не опасна. Он быстро взял эти слова назад, когда тонкая рука неожиданно вцепилась ему в горло и, без каких-либо усилий, приподняла над землей. Из-за завесы волос ему в глаза уставились два холодных огонька. На мгновение все замерло. Она словно что-то искала в нем, но никак не могла найти. «Не боишься? Почему? Почему ты не боишься?» Грозный рев, гнусный смех, зловещее бормотание. Ишики слышал от существа множество интонаций на любой лад, но эту скомканную фразу оно произнесло, почти навзрыд: «Почему не боишься меня?» Ишики был воином. Он умел испытывать страх правильно и не боялся его самого. Страх – это нормально, он всегда это знал. Для него тут нет ничего удивительного. «Нет!» – воскликнула женщина, – «это не то. Ты не боишься, не боишься, мать!» Сжимавшая его горло, рука отшвырнула от Цуцуки прочь, и он, кое-как приземлившись на колени, пытался отдышаться, настороженно глядя на нее. Настороженно, но бесстрашно. Что еще она выкинет? «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет!» — причитало создание, заламывая руки. «Почему? Другие боятся, а ты? Нет, почему? Другие?» — подумалось ему. «Какие такие другие?» «Неправильно!» — причитала тень, жалобно всхлипывая. «Это неправильно. Мать, я не могу, не могу. Просто убить, слишком просто. Бойся же, бойся меня. Почему ты не боишься?» Медленно он поднялся на ноги и материализовал в руке новый посох, на этот раз воплотив свою волю. Если поединок продолжится, Ишики не станет недооценивать это, чем или кем бы оно ни было. «Он, да, он поможет», — шептала она сотнями голосов. У них не было направления, и они звучали, словно бы у него в голове. «Если ты не хочешь бояться, то познаешь отчаяние. Да, отчаяние. И когда он сломает тебя, я вернусь. Вернусь, чтобы напиться твоим страхом». Существо растворилось в пустоте так же, как и появилось из нее, оставив Ацуцуки и Ишики одного, в разгромленном зале. Вопросы роились в голове, и им не было числа. Что за создание могло так ломать волю Ацуцуки? Что за другие, которых она упоминала? Вдруг острая боль скрутила ему живот, и Ишики обессиленно рухнул обратно на колени, уперевшись руками в землю. Посох со звоном покатился куда-то в сторону. Ну конечно, сражайся он с ней в своей истинной форме, все было бы совсем не так, вот только тело Джигина слишком слабое. Ничего удивительного в том, что он получил таки травму, и, кажется, тяжелую. Сложно сказать, что имело в виду это создание, когда прощалась с ним сегодня. Но откуда-то он точно знал, что они еще встретятся. И когда это произойдет, он должен быть готов, должен быть во всеоружии. Значит, планы придется форсировать, иначе даже он может не сдюжить. Будучи воином, Ишики всегда хорошо контролировал свои чувства, а потому ему удалось не допустить панику. «Все хорошо, время еще есть. План составлен, цель ясна. Она еще ответит за это». Примечание к части. Сынте, аналог белых фигур в шахматах, они ходят первыми. Соответственно, гате, черные, вторыми. Некоторые фигуры в сёге, кроме короля и золотого генерала, могут переворачиваться, что меняет план их перемещения и делает более маневренными. Для этого им требуется дойти до зоны, в которой начинал игру противник. Как дамки в шашках, большинство фигур становится золотом, а ладья и слон приобретают его особенности вдобавок к собственным. Стихия лавы, лавовый планетный взрыв, источник Наруто фандом ЦОМ. Ну, в общем, как-то так. Сложный момент пройден, и следующие главы будут выходить немного быстрее. Как всегда, прошу тыкать в жду продолжения, если вы его ждете. Глава 56. 6. Собрание. Примечание к части. Подходящая темка для главы. Витхинтхе Руинс, Елите. Всем здрасте. А что это? Глава, да ладно, в общем, приятного прочтения всем, кто способен получать удовольствие от моей писанины. Как всегда, очень пожалуйста прошу принимать участие в публичной бете, потому что у меня нет денег на нормальную, ровная поначалу, дорога начинала все больше петлять, с каждым, сделанным по ней шагом. Громада горы Санра выглядывала из-за верхушек деревьев, словно грозное океаническое цунами. Впечатляющее зрелище. В народе говорят, что страна железа расположена в ее тени. В народе любят все преувеличивать. Территория нейтрального государства самураев простирается достаточно далеко от той черты, до которой дотягивается тень трех волков. К югу от нее расположена широкая долина, покрытая густым хвойным лесом и окруженная горным хребтом. А дальше на север есть широкое плато, на котором гордо красуется столица, крупнейший город в стране. И все-таки, народ не просто так выделяет Санра. Главную достопримечательность страны можно видеть в полдень от самой границы. Страна железа занимает довольно значимое место в континентальной торговле и политике. Выращивать рис и другие сельскохозяйственные культуры тут попросту негде, поэтому провиант в основном закупается у соседей. Самые крупные поставки идут как раз из страны рисовых полей, что неудивительно, и еще из стран огня и земли. Злые языки шутят, что жители страны железа питаются еловыми шишками. Но не верьте слухам. Все нормальные люди знают, что на самом деле самураев кормит кедр. Все ведь знают, точно все, ну ладно. О, и еще охота, конечно же, меха, руда, оружие высочайшего качества, кедровое масло и мясо – главные товары для экспорта отсюда по соседним регионам. Кроме того, выход к северному побережью открывает доступ и к китобойному промыслу, хотя тут он не особенно распространен. Климат, конечно, суровый, но люди живут совсем не бедно и им есть, что предложить своим соседям. Во многом, именно эти особенности породили знаменитое влияние страны на остальной мир. Та же страна рисовых полей, еще до основания Атагакури, часто пользовалась поддержкой самураев в военно-территориальных вопросах. Пусть она и невелика, но земли там уж очень плодородные, отчего и вечно голодные шиноби песка и суровые жители гор из облака в различное время пытались урвать себе кусочек. Право сильного, говорили они. Но, кроме дешевого и доступного риса, всем также требовалось оружие из страны железа. А право сильного, это ведь, по сути, право вооруженного, верно, да и тоже кедровое масло, предмет роскоши. Пусть лично Рейкаге оно ни к чему, но вот любимая наложница Дайми Камина Ринокуни без него просто жить не может. Какая же тут может быть война, разве что с Ивой, да Канахой, благо страны земли и огня обширны, сильны, их земли обладают той же ценностью для завоевателей и в защите самураев не нуждаются. Так и живет материк, пока великие страны выясняют что-то друг с другом, малые стараются поддерживать этот неофициальный симбиоз, сердцем которого стала страна железа. Да, в трех мировых войнах случалось всякое, шиноби ведь не брезгуют подлыми приемами для победы. Но, как правило, статус страны железа работал исправно и сдерживал великих выскочек не хуже Джинчуурики. И стоит ли удивляться тому, что собрания Каге, что должны проводиться на нейтральной территории, происходит в основном тут. Из истории, рассказанной Акуирью, было решено вычеркнуть несколько абзацев, обозначив их ненадежными. Остальное же пошло в работу, как условно достоверное. Например, появление Мадары на войне в виде Эдатинси, появление 100-тысячной армии белых клонов Зицу и появление Обито сегодня, под личиной своего учителя. Однако, ни Итачи, ни Орочимару не считали возможным доверие к Анаки. Третий Цучикаге, как и его предшественник, прославились вероломством такого масштаба, что все прочие каге с этими двумя и рядом не стояли. Доверять Анаки – это все равно, что доверять Нукинину, без рода и племени, взявшему аванс за работу, которую еще не выполнил. Едва старый хитрец почует угрозу себе или выгоду для себя, как немедленно сменит вектор и ударит вчерашнего союзника в спину. Ива держится за него, он, в конце концов, действительно хороший правитель. Но еще не было ни разу, чтобы третий Цучикаге сдержал слово, данное кому-то за пределами своей деревни. По поводу пятой Мизукаге, сказать и вовсе пока нечего. Ни Орочимару, ни Итачи, с ней раньше никогда не встречались и знали только ее имя и примерное описание внешности. Сейчас известно только то, что пятая серьезно настроена на исправление жуткой репутации Кири в прошлом, но еще рано судить, какой путь для этого она может избрать. Предпочтет отсидеться в стороне, уже неплохо. Единственные, в ком оба Каге были уверены. Это четвертый Райкаге и шестой Казекаге. И сейчас должен пребывать в опустошительном бешенстве и с радостью примет предложение о союзе, благо оно полностью совпадает с тем, чего он сам сейчас должен хотеть больше всего. В другое время, Итачи предпочел бы работать в одиночку, но не связываться с Кума, с которой Коноху связывает множество неприятных эпизодов в прошлом, но на сегодняшний день и без разведки известно, о чем Райкаге захочет говорить на собрании. Немного странно смотрится ситуация с Суной. Инаугурация шестого Казекаге прошла очень тихо, и деревня не делилась новостями с союзниками. Имя шестого не было публично объявлено, но о его личности можно легко догадаться и так. Прямо сейчас, в песке нет шиноби, кроме Баки, кто был бы одновременно достаточно силен, харизматичен, любим дома и уважаем за его пределами. Знаменитая на весь мир, чье уже слишком стара и уже даже не является советником, окончательно отойдя от дел, а кроме нее, с Баки в силе сравнятся немногие. Немногие, кто, кроме силы, не сравнится с ним ни в чем. У Суны просто нет резона искать другие кандидатуры, а сам Джонин как раз очень склонен к поддержанию союза с Листом. Кроме того, Гаара и Канкура были его учениками, наверняка он, как и Райкаге, захочет отомстить. Так или иначе, но союз будет заключен и войдут в него минимум 4 Кокуризата, что уже неплохо. И, после этого, Орочимару предстоит очень непростая работа. Идея Тору должна быть донесена до остальных, и подготовку к плану следует осуществить уже в ближайшие недели. С Мизукаге будет сложнее всего, островитяне многим рискуют в этом случае и могут не согласиться. Нужно дать ей понять, что последствия неизбежны, и несогласие Теруми не остановит катастрофу, лишь оставит их наедине с последствиями. Увы, но принудить Кокуризата к сотрудничеству – это еще полбеды. Для осуществления чего-то настолько масштабного требуется настоящее доверие. Кроме того, даже Итачи еще не знает о том, какой силы удара-то готовится нанести Мадаре. Все это нужно обсудить во вторую очередь, когда список союзников будет утвержден. Дорога, которая последние полчаса вела их вдоль утеса, резко вильнула в сторону, и их взглядом открылось потрясающее зрелище. Величественная крепость располагалась прямо в одной из волчьих пастей горы, далеко внизу. Санра-но-Исай. Занятный факт, замок исполнен в традиционном стиле и подобающе украшен, но при этом практически полностью скрыт нависшей над ним громадиной, отчего виден только темный силуэт, да свет в окнах. Гора нависала сверху, обнимала с обеих сторон, оставляя в качестве прохода лишь узкое, тщательно охраняемое ущелье. Резиденция главнокомандующего и правителя страны Железа – это самое укрепленное место на континенте, а может быть и во всем мире. Над ущельем возвышаются укрепления поменьше, виднеются многочисленные посты стражей и патрули на дорогах. Взять это место штурмом, в принципе, возможно, но кто угодно умоется при этом кровью. Единственный выход – обрушить гору, но разве уничтожение такого места может считаться победой? Великие генералы прошлого без сожаления отдали бы свои души демонам, чтобы его захватить и приспособить под личные нужды. Да и обрушить гору Санра могут, разве что, Биджуу или какой-нибудь Хаширама. Очень маловероятно, тем более, что самураи тоже пользуются чакрой и наверняка озаботились этим вопросом. Даже, если качества не хватит, возьмут количеством. Одна только численность местного гарнизона насчитывает половину шиноби Конохи. А ведь по всей стране разбросано множество замков поменьше, пограничных застав и городских гарнизонов. Быть самураем в стране железа почетно, и многие находят себя в этом деле. Кроме того, выучка у них не хуже, чем в любой Кокуризата, если уж на то пошло. А снаряжение так-то и получше будет. Вот мы и пришли, оповестил остальных белый змей. Чуть прищурившись из-за метели, он изучал открывшуюся им картину с не меньшим восторгом, чем его спутники. Такие виды всегда прочно оседают в памяти, особенно в памяти творческих людей. Санра-но-Исай, резиденция Мифуни Дона, главнокомандующего армии страны железа, и ее, собственно, правителя. Здорово. Ситх за свою жизнь успел навидаться архитектурных чудес, но сейчас стоял с широко распахнутыми глазами и проникался, будто дантуинский фермер-провинциал, впервые увидевший Куминополис вживую, а не на голограмме. «Смотрите, там, внизу», без стеснения, ткнула пальцем Гурин. Проводив ее жест взглядами, Ситх с ученым увидели троих человек, упорно прокладывающих путь к замку через метель. «Похоже, Райкаге успел раньше нас», — усмехнулся Орочимару, и, судя по его движениям, Я могу примерно предположить, о чем ему напоминает этот снегопад. Он с индифферентным выражением лица повернулся к сопровождающим и, на всякий случай, добавил: «Предлагаю, пока не спешить, пусть отогреет свой вспыльчивый нрав прежде, чем нас увидит». Тору, не присутствовавший при обмене Югитании на 8 миллионов рё, ничего не понял. Зато Гурин хихикнула в кулачок, отчего Ситх наградил ее многообещающим и очень любопытным взглядом. «Кто-то будет сегодня рассказывать интересные истории вместо него. Тору, взгляни, пожалуйста, как там поживают наши акацки», — попросил ученый, провожая спину и самодовольным взглядом. Алхимик кивнул и чуть прикрыл глаза, сосредотачиваясь на чувствах алхимического создания. «Идут», — уверенно произнес он, — «но я вижу только двоих, не считая клона. Та девушка, с цветком в волосах, которая Конан и еще одно из его тел, которое уничтожило облако». Рью говорил, что Нагата сложно передвигаться, но радиус действия его техники марионеток не так уж велик. Арачимару задумчиво потеребил край шляпы. Скорее всего, Конан и те двое, их авангард, а остальных он перемещает призывом. Скорее всего, Тору согласно кивнул, головой я крутить не стал, он сразу поймет, что что-то не так. ММ, где они сейчас? Гурин прямо вся подобралась и посерьезнела. В стране огня, в юго-западных предместьях Танзаку. Значит, разделились на несколько групп, уверенно резюмировал Сандакаге. Пин неспроста зашел так далеко на юг. Этот маршрут не слишком удобен для нападения на Канаху со стороны Ами. Но, если они собрались атаковать ее с нескольких сторон, то все более-менее понятно. В таком случае, с северо-западного направления должны двигаться и другие. Мы знаем их примерную численность. Нет, Гурин, не знаем. Арачимару покачал головой. Самих по себе акацки не хватит для ведения полноценной войны, и они должны были озаботиться вопросом численности. Возможно, в составе этой группы есть еще кто-то, кто не входит в саму организацию. Но я уверен, что для сегодняшней операции они выбрали небольшое число сильных бойцов. Сейчас их цель — это поиск и захват оставшихся джинчуурики. А быстро атаковать и также быстро отступить с добычей крупная армия не сможет. Но, разве они не победят, если получат, что хотели? Удивилась девушка. Не совсем. Тору хитро подмигнул подруге. На запечатывание уходит время, на пробуждение Джуби уйдет время, и на то, чтобы их лидеры решили между собой, чей план лучше, тоже потребуется какое-то время. Армия им нужна для того, чтобы сдержать нас, пока они готовят финальную фазу своего плана. Верно, согласился ученый, от сегодняшних событий будет зависеть то, сколько времени у нас еще есть в запасе. Но, даже в случае неудачи, кое-что мы сделать все равно успеем. В любом случае, Рейкаге уже прошел ущелье, так что и нам пора спускаться с этого утеса. Только отправим сообщение своим. Он прокусил палец и быстро задвигал пальцами, подготавливая технику. Отозвавшаяся на призыв змейка оказалась невелика размером, озорна взглядом и очень понятлива. Райга будет в восторге от ее доклада, честное слово. Пока безмозглый мальчишка со своими марионетками планировал захват оставшихся биджуу, Мадара, оставшийся пока не у дел, задумчиво патрулировал старое убежище. Зицу, конечно, прав в том, что ему пока лучше оставаться в тени и не выдавать своего присутствия, но уверенность в способностях протеже таяла с каждым шагом. И всему виной провал в пустыне, о котором Зицу доложил во всех подробностях. Подумать только, трое джинчуурики в одном месте, вдали от своих деревень, лишь с горсткой охраны, и притом двое из них – генины. А у него, Риннеган самого Мадара, и целая банда таких же идиотов, как и он сам. Каким же глупцом надо быть, чтобы так облажаться? Само собой, кроме Зицу и этого кабута, как он назвался, пока о присутствии Учиха никому не известно. Нагата вообще считает Мадара его скользкого преемника. Сам преемник наверняка наделает глупостей, если узнает о нем раньше времени. Ладно уж, раз у Обито целый план, то пускай его закончит сперва. Справедливости ради, задумка получилась не такой уж и плохой. Канаха лишь планирует заключить множественные союзы, и прямо сейчас их некому прикрыть. Этого Итачи в деревне нет, так что главное препятствие для Акацки ничем помочь своим джинчуурике не сможет. Конечно, и в листе не все дураки, наверняка оставили охрану. Но разве этого достаточно? Кроме того, Обито хоть и глуп, но не так уж слаб, и атака на Гакаге Кайдан, да-да, извините, Ракукаге Кайдан, как минимум, задержит Хакаге в стране железа достаточно для того, чтобы Нагата со своей группой успел все закончить. Зицу неплохо потрудился в его отсутствии, но, все же, неспокойно ему, что-то. Орочимару Учиха еще успел застать, не в деревне, он тогда наблюдал за миром глазами своих вездесущих шпионов. Змееныш далеко пошел, как Мадара и предсказывал, хотя, честно говоря, даже еще дальше. За такой краткий срок основать собственную Кокуризата, уже немыслимое достижение, так ведь и пятерку великих заставил подвинуться. Честно говоря, раньше Мадара всерьез подумывал о возможной вербовке белого змея в будущем. Теперь же придется принимать его в расчет, как противника. И на Хокаге ему было бы интересно взглянуть. Надо же, Учиха, тень огня. Наверняка, у него сильные глаза. Зицу включил это в свой доклад, но он и без доклада обо всем догадался. Не будь у этого Итачимангики Шарингана, Мадара бы даже не поверил в его существование. Да и не стал бы он Хокаге без этих глаз. «Пффф», заключил он, крутанувшись на пятках. «Все-таки, скучно снова безвылазно торчать в этом месте. Тут прошли далеко не лучшие годы его жизни и хотелось скорее покинуть осточертевшие стены. Пусть Хаширамы уже давно нет в живых и заменить его некому, по хорошей драке Мадара очень соскучился». Зицу называл еще какое-то имя. «Оринжира Тору, кажется, в его 20, славу он себе заработал внушительную. Интересно, сможет ли удивить заскучавшую легенду? Если так, то тут один Учиха был бы ему за это очень признателен». «Мадара», — позвал его сиплый голос Черного, — «явился, наконец. Как проходит выполнение плана Обито?» Он, как мог, старался сдержать язвительный тон. «Да, провал в пустыне, это просто позорище, но, если подумать, то вины Обито тут нет. Ведь даже Мадара не всегда трезво оценивал противников в прошлом, да и паренек тогда держался в тени, поручив сбор биджуу другим. А вот новости послушать очень хотелось, хоть какое-то развлечение. Они уже начали, Черный доволен. Самодовольство из него так и льется, словно он один это все придумал. Впрочем, пусть думает, что хочет. Главное, что скоро все это закончится, сейчас даже не так важно, добьется ли группа Нагата успеха. Джинчурики наверняка хорошо охраняют, и я думаю, что даже для него это будет серьезным вызовом. С моими-то глазами, Мадара насмешливо фыркнул, если он провалится, я начну сомневаться в своем выборе. Захват Биджуу сам по себе не принесет немедленную победу, для нее нужно время, возразил тот. Зато формирование сильного альянса скрытых селений могло стать для нас серьезной проблемой. Я позаботился о том, чтобы этого не случилось. Жаль, я уже надеялся на сопротивление, вопреки сказанному. Голос легендарного Учиха звучал пресно. Да, он скучает тут, в заперти, но с планом и правда лучше не затягивать. Этот мир уже устал. Устал и сам Мадара. Они все заслужили отдых и хоть крупицу счастья. Зицу, впрочем, был тем, кто всегда воспринимал его слова буквально. Помешать формированию альянса мы не сможем, но он не войдет в полную силу. На однородном лице Зицу появился жутковатый оскал, один из сильнейших наших противников, сам того не ведая, дал мне отличную подсказку. Это не тот, который предсказывал будущее и был кем-то убит 4 года назад. Неожиданное напоминание о еще одном, вроде бы, могущественном человеке, пробудило в нем тень интереса. «Акуирью», — кивнул Черный, как будто ненадолго заполучил его призыв через Эдатенси, но, к сожалению, во время миссии в Стране Ветра, тело Рью было захвачено Орочимару, и я не думаю, что он способен видеть будущее. Скорее, просто оказался хорошим стратегом. Однажды я наткнулся на скрытое убежище, в котором мне попались его записи. Он знал, что Акацки начнут сбор бижу и предвидел, что это приведет к формированию альянса на следующем Гокаге Кайдан. Я догадываюсь, откуда он мог узнать о сборе. Орочимару, единственный, кто знал о наших планах на Биджуу и покинул организацию живым. Об остальном догадаться вполне нетрудно. Прижизненная репутация Акуирью указывает на то, что ему должно быть такое по силам. Кроме того, он ведь не знал о том, что Каге к этому моменту станет 6. И, что забавно, один из тех, кто в итоге его убил, это как раз Орочимару. Акуирью, значит, задумчиво пробормотал Мадара, как думаешь, он станет сотрудничать с белым змеем теперь? Сложно сказать, тот пожал плечами, только от Орочимару он мог узнать о грядущей охоте на Джинчурики, но от его же руки нашел и собственную смерть. Мне непонятны отношения между этими двумя. И зачем Орочимару рассказал о нас именно ему, когда мог передать информацию в Канахагакуре? Он скользкий тип. таких, как Рачимару, понять сложнее всего. Я послал Белого, чтобы проследил за ходом собрания в замке Санра, согласно кивнул Зицу. Обито рассчитывает убить Сандакаге и, если повезет, еще Оринжейра Торус Хакаге. Но главное уже было сделано. Вне зависимости от его успехов, Альянс будет ослаблен. Кума разгромлена техникой Нагата, в Кире до сих пор не могут оправиться от гражданской войны, а Суна пострадала не меньше них. Кроме того, шестой Казекаге слишком осторожен, он не захочет жертвовать сотнями своих шиноби в войне, которую ему не выиграть. Остаются еще звук, камень и лист. Учиха перевел скептический взгляд на собеседника. О деревне Орочимару мне ничего не известно, но в мое время Ива могла за себя постоять. Они были второй деревней, после Канахи, по численности своих отрядов. Репутация Ивагакури сделает за нас всю работу. А Анаки не доверяет никто из Каге, а сам Цучикаге не станет помогать никому, без выгоды для своей деревни. Он и сам не стремится к союзу с другими Кокуризата. Кроме того, я недавно скормил его разведке кое-какую информацию, которую старик не сможет проигнорировать. Он начнет торги и другим Каге его условия не понравятся. Но, даже если он решит присоединиться к Альянсу и сражаться до конца, три из шести великих деревень уже вне игры. Их вмешательство не изменит ничего. А еще у нас есть я. Мадара устало улыбнулся и прикрыл глаза, вспоминая о чем-то радостном. А еще у нас есть ты, охотно согласился Черный. Нужно только немного подождать. Стоять, назовите себя. Стоило им подойти к ущелью, как дорогу заступил отряд из десятка самураев с мечами наголо. Тору с интересом разглядывал их броню. Очень напоминает гибрид мандалорианских доспехов эпохи крестового похода и, внезапно, нелепой формы солдат империи Дарта Сидиуса. Само собой, все эти сходства сглаживает еще и национальный колорит страны железа, за счет чего доспехи самураев выглядят очень даже ничего. Внушительно. Так, постойте. Прошу прощения, Сандакаге Дона. Вы и ваши спутники можете проходить. Мифуни сама ожидает вас. Быстро они разобрались, однако, и все в рамках приличия. Совсем не то, что таможенники Небесной реки. Эти бедных ситхов чуть ли не до трусов раздеть гораздо, чтобы уж точно найти припасенный пузырек глиттерстима и попытаться лишить за него свободы. Как же, мало того, что ситх, а это, нельзя, так еще и запрещенные, нельзя, препараты с собой носит. Подозрительно это, а чего сразу тогда не расстрелять? Возмущался Аджанта Полу прежде, чем, в который раз, одурачить бедолаг и пройти без досмотра. Правда, сейчас у него с собой и нет ничего такого, что стоило бы прятать от таможни. За ущельем располагалась небольшая долина, в центре которой возвышалась многоступенчатая башня, Тенсю. Помимо окружавших долину скал, ее защищали и мощные крепостные стены в несколько рядов. Где-то над ними виднелись крыши других построек, вроде арсеналов, казарм и тому подобных, незаменимых в военном хозяйстве вещей. Разглядев его вблизи, Тору только утвердится в первоначальном мнении: Санра Ноисай действительно огромен, даже по меркам прошлого дайми страны огня, славившегося своей гигантоманией. Правда, в отличие от его дворца, замок главнокомандующего был построен просто, строго и абсолютно рационально. Но даже так, неизвестные архитекторы не забыли об эстетике, монументальное строение радовало глаз искушенных. Поэтому, только Гурин смотрела перед собой, считая оставшиеся шаги до тепла внутренних помещений. К Тенсю вела длинная, пологая лестница, на вершине которой их уже дожидалось трое человек. Все при оружии, но доспехов на них не оказалось. «Позвольте поприветствовать вас, Сандакаге Дона», — первым заговорил пожилой мужчина с длинной седой бородой и острым взглядом. «Я, главнокомандующий страны железа, Мифуни. Рад встрече, Мифуни Дона», — довольно прошипел ученый, снимая с себя шляпу, чтобы в его личности никто не смог усомниться. «Я Орочимару, Сандакаге, вот, будто они не знали, кто носит этот титул. Сам главнокомандующий, понятное дело, и бровью не повел, но его спутники вдруг подобрались. У одного еще рука чуть дрогнула, отчего цуба меча издала характерный щелчок. Ученый, уже немного отвыкший от того, какое впечатление производит его имя на малознакомых людей, несколько раз недоуменно моргнул. Мифуни строго покосился на телохранителя и тот, смутившись, кое-как заставил сведенные пальцы расслабиться. Его простят, его точно простят, просто потому, что знаменитый белый змей Орочимару, один из тройки саннинов, как тут не понять. А если этого мало, всегда можно сказать, что хотел автограф, но стеснялся спросить. «Надеюсь, мы не опоздали, вы как раз вовремя, Сандакаге Дона». Взгляд главнокомандующего мазнул по Гурин, сейчас старательно отогревавшую ладони дыханием, и чуть смягчился. «До начала собрания еще есть время, чтобы выпить горячего чаю в спокойной обстановке. Прошу вас, идемте за мной». Внутренняя отделка первого этажа Тэнсю, не сказать, чтобы очень уж уютная, каменные стены, каменные колонны с резьбой, факелы. Не зная подробностей, можно спутать с нижними ярусами главного убежища Ата. Просторно и мрачно, но это всего лишь прихожая. Внутри замка самураями все просто кишело. Пожалуй, алхимик сперва не очень верно посчитал их примерное количество. В гарнизоне Санра но Исаи их даже больше, чем шиноби в листе. Как и у шиноби, силу этих воинов определяла чакра, так что Тору не мог судить, насколько они способные бойцы. Но количество впечатляющее, не то слово. Баловать сына, все равно, что бросить его, гласила надпись на одной из колонн. Интересная, кстати, мысль, многое говорит о самураях. Не то, чтобы он с ней согласен, но и нельзя сказать, будто они не правы. На самом деле, Тору не согласен как раз потому, что самураи правы, но лично у него получается и наоборот. А там, где только бессмертные ситхи становятся исключениями, можно сказать, что нет никаких исключений. Еще и выражено так красиво, лаконично. Неудивительно, что жители страны железа так гордятся своими традициями и не стесняются украшать национальной мудростью стены. Такое действительно стоит показывать гостям. Магистр Ворнгс бы прослезился от умиления. И, пока алхимик Сорочимару проникались самурайской культурой, обнаружилось, что они отстали от Рейкаге не так, чтобы уж очень сильно. «Ты!» — раздался чуть гнусавый вопль откуда-то слева, Оренжейра Тору. Как ни кстати, Сандакаге закатил глаза. Ситх в недоумении повернулся на шум, чтобы увидеть, как здоровенный мужик, с подозрительно светлыми волосами и бородкой, вопреки смуглой коже, обличительно тычет огромной лапищей в его сторону и исторгает в силу могучую ненависть. Тору недоуменно моргнул. Чем он так успел насолить Рейкаге? Едва он начал открывать глаза, как снова увидел его, но стоящего уже прямо перед ним и заносящего руку для удара. Это как вообще? Он же только разок моргнул, а между ними было расстояние в полтора десятка метров. Шиноби быстрые и многие джонины быстрее ситха, но этот, моргнуть во второй раз, он бы просто не успел. Пудовый кулак пробил насквозь грудную клетку и выдернул оттуда пульсирующий комочек мяса, не забыв раздавить его пальцами. Стоявшие вокруг самураи только начали тянуться к оружию, чтобы остановить это. Тору недоуменно моргнул, начав формировать дыру в пространстве точно на уровне сердца и поближе к телу, чтобы Рейкаге не успел заметить. Открыв глаза, он увидел все то же. Смуглый, белобрысый качок успел преодолеть разделявшие их расстояние за секунду. Кулак проваливается точно туда, куда алхимик и хотел. Вторая воронка раскрывается чуть позже, точно перед усатой рожей. Пускай сам свои кулаки на вкус пробует, хам. Реакция Рейкаге – это нечто невероятное. Раньше Тору такое только за не замечал, но у нее были те татуировки, позволяющие мгновенно смещаться в любую сторону. Здоровяк же использовал только обычный метод укрепления мышц чакрой, дабы преодолеть ограничения человеческого тела, но, в результате, преодолел ограничения шиноби. Едва увидев собственную руку перед лицом, он быстро поднырнул под нее, что сохранило ему нос в целости. Зато удар пришелся ею в лоб, все же расстояние слишком мало, чтобы уклониться полностью. А удар Рейкаге хорош, массивное тело просто смело в обратную сторону, прямо на его ничего не понимающих подчиненных. Один, тип с ленивой мордой, успел отскочить в сторону, зато второго сбило телом Рейкаге, будто кеглю. Порталы исчезли так же быстро, как и появились. Между куманинами и ситхом мгновенно возникла готовая к бою Гурин. На запястьях девушки красовались переливающиеся пурпуром кристальные лезвия. Орочимару полыхнул зеленой аурой Синчикры и поднял перед собой руки, будто какой-то дирижер. Сам алхимик приготовился угощать агрессоров штормом. «Сейчас кому-то будет ой как несладко. Прошу вас, прекратите!» Воззвал к порядку Мифуне. «Это не место и не время для сведения личных счетов. Это он!» Эй уже поднялся на ноги и теперь указывал пальцем на ситха. Он снюхался с Акацки. «Рейкаге Дона, я прошу вас, не спешить с выводами», — Орочимару скорчил укоризненную гримасу, — «на этом собрании ваш вопрос также будет поднят. Как я могу доверять тому, кто разрушил мою деревню?» — заорал Эй. Впрочем, потихоньку опуская руки. Слово Мифу не тут, законный глава Кума, вопреки своему взрывному нраву, не рвался ссориться еще и с ним. Торукун не причастен к нападению на Кумагакури. Вашу деревню разрушил лидер Акацки, Пейн. Я видел его лицо. Я знаю, что он был там. Не уступал тот. Если ты не в курсе, то он и тебя предал, Арачимару. Так же, как предал Канаху. Ты видел лицо Нику Буншин, которого я оставил вместо себя, когда сбегал из плена ММ. Ситх демонстративно скрестил руки на груди. Сказано же тебе, вопрос не оставит без внимания. Нику Буншин. Гурин обернулась к нему, задрав бровь. Вчера это был Ринкин Буншин, а два дня назад ты называл эту технику Джинси Буншин. Я, еще не определился с названием, смущенно буркнул тот. Что еще за клон? Тихо зарычал Рейкаге, снова двинувшись на Атанинов. Впрочем, он уже взял себя в руки и не планировал снова начинать сражение. В 3 метрах от них даже остановился. Техника Тору, с помощью которой можно создать полноценное живое тело, неотличимое от настоящего, пояснил ученый и гаденько ухмыльнулся. Пин по ошибке убил не того Тору и присвоил тело себе. Ты ведь не только меня там видел, ММ. Алхимик подошел к Рейкаге почти вплотную и задрал голову, поймав его взгляд. Снизу вверх вышло не так солидно, как ему бы того хотелось, но ничего. Взгляд бессмертного существа не каждый выдержит. Пусть на секунду, но Рейкаге свой все-таки отвел, их 6. Во время прошедшего Чоунин-Шикен я убил одного и Пейн нашел тому телу замену. И кроме того, ты видишь у меня Ринниган, или, может быть, пирсинг. Бровь Рейкаге гневно дернулась, но он сдержал себя. В другой обстановке, Эйни бы стал терпеть такое неуважение, но, во-первых, собственный удар по лбу оказался довольно отрезвляющим, а во-вторых, Оринжира прав. Ни Риннигана, ни железок, ни следов от них. Да и тот, с кем он дрался, говорил, что Оринжира Тору мертв. Пожалуй, Рейкаге даже немного виноват. Хаэм, выдал он наконец, вместо извинения и махнув своим людям, удалился. Гурин с Тору провожали его недоуменными взглядами. И что, и все, больше нечего сказать, мускулы вместо мозгов, а вообще, протянула Кунайчи, обращаясь к Ситху, он вел себя не сильно лучше, когда принес выкуп за двуххвостую. Алхимик почесал затылок и пожал плечами. Рейкаге, они такие, насмешливо зашипел Рачимару, может, это и хорошо, что мы его встретили до начала. Теперь он хотя бы станет слушать, а не только говорить. Позвольте принести вам мои извинения, Сандакаге Дона. Самурай наконец расслабился и устало выдохнул. Прошлые Гакаге Кайдан всегда были сопряжены с некоторыми рисками. Мне следовало это учесть, а теперь, нас стало на одного больше, понимающе кивнул тот, тут не может быть вашей вины, Мифуни Дона. Кокуризата еще долго будут припоминать друг другу прошлые обиды. Так уж устроен старый мир. Что вы имеете в виду, когда называете его старым, Сандакаге Дона? Заинтересовался главнокомандующий. Сегодняшнее собрание отличается от прошлых не только числом участников, охотно ответил ученый и загадочно хмыкнул, сверкая желтыми глазами из-под шляпы. Принято считать, что эпоха Сингаку закончилась в момент созыва Синджуха Ширамы 1-го Гакаге Кайдан. Этот день – памятная дата для наших стран. У меня есть основания считать, что сейчас мир готовится к новому такому шагу. Человечество выросло и повторение пройденного уже ничего не дает. Потому, я верю, не война станет главной темой собрания. Обсуждать мы будем именно ее, но между строк, Мифуни Дона, вы сможете увидеть, как закладывается фундамент для нового будущего.